всем нашим фанам хуй! Ведь прокляты места, святые, бля, места. Сиська жая лиса, облезла я коза. А я здесь как пенек, развяжи меня, сынок. Превратила ведьма в лесное чудище. Я раньше лесником работал суровля. Я каждый за кусток здесь знал на зубок. Но пришлась пизда, клавская мафия. Посетила лесана и колония старая. Прокляла места, святые были места. Здесь каждый зверь-корек, летающий хуёк. А я здесь как пенёк, раздави меня, сынок. Превратила ведьма в лесное чудище! Прокляла места, святые были места. Здесь каждый зверь-корёк, летающий хуёк. А я здесь как пенёк, раздави меня, сынок. Превратила ведьма в лесное чудище! Лесное чудище! Ведьма в лесное чудище!